Глава 18. Оливия. Дотанцевалась, доигралась. Стрекоза без мозгов, ругала я внутри себя. Черт! Я прижалась спиной к прохладной двери кабинки в туалете. Ничего не слышу вокруг себя, только шум в голове. Огонь везде, на каждом миллиметре моего тела. Возбудить и убежать. Вот что было планом. Но кто знал, что Грант станет не жертвой, а охотником. А я растекусь под его губами, как воск, отдаваясь ему полностью. Ведь никто не узнает, никто не увидит моего падения. «Господи!» — застонала я мысленно и села на крышку унитаза. Ноги дрожали, как и руки, как и все тело. Хотелось плакать, реветь в голос и смеяться. Жесткие губы, выпивающие из меня все дыхание, как дементоры. «Мистер Поттер хренов! Ненавижу тебя! Ненавижу! Но хочу! Безумно! С животной страстью! Ненавижу себя! Почему я так слаба? Почему не смогла его ударить, оттолкнуть? Хотелось только разодрать его спину ногтями, запрыгнуть на него и забыться. Как мне удалось выпутаться из его рук? Кто подсказал слова? Сейчас я готова была встать на колени и целовать пол перед ногами этого человека или духа. Кто-то помог мне. Ненависть и обида внутри была сильнее порока. А сознание — предательница. Отключилась в самый неподходящий момент. Бежать. Надо бежать. Вылетев из кабинки, я толкала всех, кто был на моем пути. Бежать, спастись. А завтра подумаю, как выпутаться из этого. Не оглядываться. Выскочила на свежий воздух и добежала до первого такси. Запрыгнув внутрь, я прокричала адрес, а шофер лишь усмехнулся и выехал с парковки. Спасена. Оглянулась и всматривалась в окно позади себя. Гранда нет. Я сейчас не готова говорить с ним. Не готова видеть его. Потому что не знаю, что в следующий момент сделает мое тело. Пальцы сами дотронулись до горящих и припухших губ. 5 лет! 5 лет я не чувствовала такого. Никто не заставлял меня с такой самоотдачей ответить. Контроль! Он всегда присутствовал при поцелуях, но не с ним. Тело помнило. Сердце спало и очнулось. «Спящая красавица, недоделанная!» — закричала я внутри себя. Адреналин в крови заставлял что-то сделать. Попрыгать, побегать или завизжать, сжимая голову. Сумасшедшая истеричка! Машина остановилась перед воротами дома. Достав из лифчика банкноту, я бросила ее водителю и вышла из салона. От быстрого бега до своей спальни дыхание сбилось, ноги еще сильнее задрожали от высоких каблуков. Зло сбросило их, швыряя в шкаф. Паника жила внутри, смешавшись с желанием. Необходимо было остыть. Стоя под струями холодной воды, я превратилась в статую. Придется выработать план. Как не загнать себя в еще больший угол, откуда не было бы варианта спастись? Хочу домой. Хочу к маме. По щекам скатились горькие слезы. Неужели я проиграла? Неужели вот так легко сдамся и уеду ни с чем? Сердце помнит. Почему ты предаешь меня? Почему? Я уже не сдерживала себя. И, сев на поддон душевой кабины, обхватила колени руками и разревелась. Мне было себя так жалко, чертовски жалко. К черту все! Я тут только, чтобы помочь со свадьбой. О Гранде надо забыть на некоторое время, пока мое внутреннее состояние не придет в норму. Вытерев слезы руками, выключила воду. Выйдя из ванной комнаты, прислушалась. В доме стояла тишина. Гранда не было тут. Иначе бы он орал. Точно орал, возмущался или язвил. «Разочарую, малышка. Я Грант», — пронеслось в голове. Я печально усмехнулась. «Вряд ли ты меня разочаровал. Я знала, кто ты». Но не знала, кто была я. Это я сама себя разочаровала, предала и убила. А ты лишь был тем же, кого знала так давно. Самцом, берущим то, что тебе предложили. Без правил, без возможности забыть. Из глубокого сна меня потихоньку вырвал звук моего телефона. Не хочу. Дайте мне забыться сильнее. Но это ощущение комфорта и спокойствия было потеряно безвозвратно. Нащупав телефон на тумбочке, я закрытыми глазами ответила. «Да, Оливия, ну хоть до кого-то я дозвонилась», — облегченно вздохнув, сказала Патриция. «Что случилось?» — сипло спросила я. «Я потеряла Гранда. Телефон не берет, у Лестера не ночевал, у Дороти выходной. Ты могла бы посмотреть, дома ли он?» — с надеждой вопрошала она. Захотелось застонать и положить трубку. «Нельзя. Ради папы, ради отношений с Патрицией. Конечно», — выдохнула я. «И еще хотела бы тебя попросить. Грант сегодня поедет смотреть ресторан и отель, где будет проходить свадьба. Съезди с ним, а то потом от него я ничего не добьюсь. А ты женщина, сразу мне скажешь, если что-то тебе там не понравится. Пожалуйста, Оливия, времени осталось так мало, а я уже хочу все бросить». Патриция тяжело вздохнула. «Буду рада помочь». Слова сами слетели с губ, и я ударила себя подушкой по голове. «Спасибо тебе, дорогая. Пусть Грант мне перезвонит, если дома». Окончила она разговор и повесила трубку. «Прекрасно. Превосходно. Идиотизм». Я открыла глаза и посмотрела на белоснежный потолок. «Эй, там кто-нибудь есть?» — говорила я с вымышленным богом. «Помоги мне, а? Дай сил выпутаться из этой истории и не умереть». Ответа не было. Я устало спустила ноги на пол и прошла в ванну. Умылась. Передо мной теперь стояла миссия. Ощущала себя тайным агентом в комедии, у которого все всегда валится из рук, и он выставляет себя недалеким страусом. Я вначале постучала в дверь спальни. Тишина. Глубоко вздохнув, нажала на ручку и просунула голову. Комната была во мраке, темные шторы не пропускали дневной, пусть хоть и погожий, свет. Вошла в надежде, что тут никого нет. Но, видно, все боги были против меня, а на большой постели лежал он. «Надо пошуметь, тогда это избавит меня от встречи с ним так близко», — решила я. Подойдя к одной стороне окна, потянула тяжелую штору, и комната разделилась на рай и ад. Стояла перед границей в мир без света. В данный момент ощутила себя падшим ангелом, вступающим во владение дьявола. Зажмурившись на секунду, встряхнула головой и быстро подошла к постели. Грант спал лицом в подушку, открывая взору широкую загорелую спину. Он выглядел таким милым и спокойным во сне, что моя рука невольно потянулась к нему и замерла. «Вставай!» — зло буркнула я и ударила его по плечу. Он даже не шевельнулся. «Малыш Грант, просыпайся, в школу опоздаешь», — пропела и затрясла мужчину за плечо. «Какой он горячий! Какой он красивый!» Я еще сильнее разозлилась на себя, на него, на ситуацию в целом. «Медведь в спячке, просыпайся!» Пихнула его, под моим движением он поморщился и зарылся лицом в подушку, что-то промычав. Я была разбита. Без силы желания что-то делать дальше. Обреченно сев к нему спиной на край кровати, ударила его локтем. «Вот придет к тебе мужик какой-нибудь и трахнет, а ты даже не заметишь, будешь тогда знать», — бурчала я. Проведя рукой по волосам, уставилась перед собой. И как его разбудить? Облить водой? Или вообще поджечь этого дьявола вместе с комнатой? Неожиданно мою талию обхватила рука, и в следующий момент я была прижата спиной к сильной груди. Забыла, как дышать, лежа на боку и пытаясь понять, что сейчас произошло. Видно, судьба решила, что я недостаточно хочу исчезнуть и сгореть со стыда. Ведь в следующую секунду ощутила поцелуй на затылке и горячее дыхание в волосах. Оно обещало сжечь меня, испепелить и заставить молить о пощаде. «Как ты вкусно пахнешь!» Шепот, полный сексуального подтекста, прозвучал в мои волосы. Сердце готово было собрать вещички и сказать «Адью, синьорита!» Мое тело просто замерло. Разум еще не проснулся. И мне не на что было надеяться, как только на свою злость. «Охренел совсем!» — возмутилась я, но не сделала попыток выбраться из объятий. «Ливи?» Я была перевернута на спину, и надо мной нависал хмурый Грант, моргая. «Нет, один из семерых гномиков решил поиграть с тобой», — съязвила я. «Господи, не смотри на меня так!» Хотела отвести глаза от гипнотизирующей зелени, но не смогла. Весь страх вернулся и заставил вздрогнуть, когда палец Гранда поскользил по губам. «Что ты...» «Шшш! Ты пришла, чтобы развлечь меня?» «Интересный поворот событий», — усмехнулся он. «Ага, отрасти сначала свою кукурузную палочку, она даже при эрекции не ощущается». Я, что есть во мне силы, уперлась в его грудь и оттолкнула. Вскочив с постели, отошла на шаг, когда Грант сел на постели и довольно осматривал меня. Дрожь прошлась по всему телу под его тщательным взглядом. «Утаить этот бешеный ритм!» «Мама твоя тебя потеряла», — объяснила я свое появление. «А как она тебя нашла?» — удивился Грант. «Позвонила». «Но у тебя телефона нет», — парень напрягся. «Вчера Винс подарил новый, и симку тоже», — радостно сообщил я ему, наблюдая за злым блеском глаз. «Ты ревнуешь, что ж, это придает силы». «Ясно. Тогда вываливайся из моей спальни», — повысил он голос. «Тише, тише, медведь, не злись, а то отросток отвалится», — рассмеялась я и уже было двинулась к двери, но неожиданная великолепная мысль пришла ко мне в голову. «Грант?» — позвала я его и повернулась. «Еще не весь яд выпустила», — спросил он, опускаясь обратно на подушку. «Я хотела спросить, а вчера?» Медленно начала, а парень снова сел и напряженно посмотрел на меня. «И?» «У меня в голове все перемешалось», — печально вздохнула я и подошла к постели. «Помните Килу? Потом танцы с лесом, далее с каким-то парнем пили у бара, снова танцы, темнота, и я просыпаюсь дома. Ты снова меня довез?» Я ожидающе посмотрела на мужчину, который искал варианты для ответа. «Ой, еще помню!» — подлила масло. «Поцелуй. Ужасный, слюнявый. Просто отвратительный. И я вот теперь не знаю, это был лес или тот парень. Если лес, то это печально. Он мне нравится даже очень». «Слюнявый? Отвратительный?» Грант отреагировал именно так, как мне и хотелось. Он бросал на меня взгляды, полные ненависти, обиды и злобы. «Ага, просто бр! Передернула плечами. «Все смешалось. Я, наверное, должна снова тебя поблагодарить? Ты спас меня от повторного обмена слюнями. Это же ты привез меня домой?» Лицо Гранда даже побагровело от моих слов. А я сдерживалась, чтобы не хихикнуть. «Ты молодец, малышка Ливи», — гладила я себя по волосам. «Проблема со стыдом решена. Теперь осталось только самой забыть это». «Нет, привез тебя не я», — делая ударение на каждом слове, ответил он. «И я не знаю, с кем ты трахалась и как оказалась дома». «Боже, да ладно! Неужели?» — испуганно прошептала я. «Черт, вот как всегда, напьюсь и быстрый секс в туалете». «Чего?» — он был шокирован моим ответом. «Да было раз, мне потом девчонки рассказывали». Пожала я равнодушно плечами. «Ладно, как-нибудь переживу. А ты позвони Патриции, она переживает, братик». «Шлюха!» — услышала я тихий голос полной ненависти. «Грант, с тобой все хорошо?» — заботливо спросил я, и он поднял на меня голову. «Свалила отсюда, быстро!» — повысил он голос. «Иначе я сейчас встану и...» «О, боюсь-боюсь», — усмехнулась я. «Кстати, я еду с тобой в ресторан». «Ни хрена подобного», — возмутился он. «Вот и хрена. Я обещала твоей маме, малыш Грант», — улыбнулась я. Выскочила из его спальни и быстро перебежала в свою. Бросившись на постель, я рассмеялась в подушку. «Господи, сколько адреналина! Готова была взлететь, благодарить за свою удачу всех!»